Стальная хватка. «Началось все с давних школьных времен», — рассказывает Алексей Герин. «Я был самым худшим учеником по иностранному языку, и мама наняла мне репетитора, благодаря которому я не только выучил английский, но и полюбил его на долгие годы. Жил я в Северодвинске, центре атомного флота, и, как любой амбициозный молодой человек, решил поехать покорять Москву. Никто до сих пор не верит, что я с первого раза поступил в военный университет Министерства обороны Российской Федерации на факультет переводчиков. Убил двух зайцев. И образование получил, и в армии отслужил. Пришлось, конечно, пережить все тяготы лишений в казарме. Мало того, я попал по распределению на английский и китайский языки. Это была первая ситуация в моей жизни, когда я был поставлен в условия, где выбирать не приходится. Это очень закаляет и дисциплинирует, делать что-то не по мере силы желания, а вопреки всему этому. Заниматься уроками приходилось в 2 часа ночи, в одной руке швабра, в другой учебник. А на утро военные преподаватели спрашивали по полной, не желая знать, был ли у тебя наряд, устал ты или не выспался. «Проблемы индейцев шерифа не волнует», — так говорил мой профессор китайского. За неуспеваемость студентов моментом вышибали, а кто-то сам уходил, не выдерживал. Из 8 человек моей группы обучение закончили только 4, в том числе и я. В 2000 году я получил диплом и остался работать на кафедре, принимал участие в переговорах министров обороны России, Греции, Кипра, Индии и так далее. Как вы попадали на такие серьезные переговоры? Дедовщину в армии никто не отменял. Все переводы для чиновников – это серьезный стресс, и за те деньги, которые платили военным, желающих было мало. А у молодых, с одной стороны, амбиции, с другой – вот он молодой, пусть и едет, мы уже свое отпереводили. Дальше все просто. Если ты справился, тебя закрепляют за этим чиновником. Меня как-то послали на переговоры Сергея Иванова и министра обороны Греции. Они оба выходят, здороваются, мне надо начинать переводить. А я от страха застыл и не могу рот раскрыть. Тут какой-то генерал локтем меня ткнул в спину и шепотом: «Парень, давай переводи». Вокруг сотрудники ФСО, журналисты. Еще был случай. Переводил, не буду говорить что, заместителю министра обороны США. Через 1.5 часа в стенах режимного заведения начался кофе-брейк. Чиновники пошли к столикам. Я подумал, что мне тоже надо выпить кофе и заодно подготовиться ко второй части встречи. Взял бумаги, встал из-за стола и тут же почувствовал на плече стальную хватку, а в ухе тихо прозвучало: «Документики, пожалуйста, оставьте». Не страшно было в 22 года хранить государственные тайны? Я давал подписки о неразглашении, да и на таком уровне просто не возникает мысли делать движение в сторону. Работа на госслужбе стала колоссальным опытом. Я несколько лет кряду наблюдал за тем, как сильные мира сего ведут переговоры. Министры, президенты, предприниматели, люди умные, хитрые, знающие психологию, владеющие актерским мастерством. Я видел все процессы изнутри, видел подготовку, экшен и реакцию другой стороны. На некоторых переговорах доводилось быть разведчиком. Вот скажите, похож я на человека, который знает китайский? Нет. Поэтому меня, как специалиста по механизации чего-то там, сажали поближе к группе иностранцев, и я их внимательно слушал.